Она постаралась как можно быстрее пройти по заполненным людьми коридорам и периодически натыкалась на возбужденных пациентов, которые возвращались в открытые палаты в сопровождении друзей и родственников. Сновали санитары и дежурные по этажу, спеша на крики, доносившиеся из закрытых дверей в конце коридора. Когда она подошла к двери лифта на четвертом этаже, там уж стояла толпа, охваченная нетерпением и беспокойством. Прибыл лифт, и посетители заполнили его. Сестра Купертайн попробовала было тоже втиснуться, но места в кабине уж не осталось. Дверь с резким звуком закрылась, и сестра Купертайн осталась на площадке с дюжиной других неудачников. Никто из находившихся в лифте не сделал попытки уступить ей место. Оставшиеся на площадке не обратили на сестру Купертайн ни малейшего внимания. Никакого нынче уважения. Ни малейшего. Святая Мария, прости их, и куда только катится мир. Поджав губы, сестра Купертайн вспомнила об унижении, которым подверглась здесь. Старый мистер Такер был капризен и отверг ее предложение помолиться с ней, а в ответ на замечание употребил несколько бранных выражений. Этого, конечно, следовало ждать от человека, находившегося в подобном состоянии. А вот поведению сестры Барбары не было оправданий. Ее отказ подняться наверх был явным неповиновением. Вероятно, придется переговорить о ее поведении с матерью-настоятельницей, когда они вернутся в монастырь. Гром продолжал греметь. Между тем лифт приехал снова. На этот раз сестра Купертайн вошла одна из первых. Однако это не ускорило ее передвижение. Они остановились на третьем этаже, потом на втором, где еще несколько человек попытались втиснуться в кабину. Маленькую сестру Купертайн бесцеремонно прижали к металлической обшивке в дальнем левом углу лифта. А когда дверь открылась на нижнем этаже, она была вынуждена ждать, пока выйдут другие. Она чувствовала, как под одеждой струится щекочущий пот, а стекла ее очков стали мутными в душном мареве переполненной кабины. Она сняла их и вытерла рукав, и тут ее едва не сбила с ног пара, которая, спотыкаясь, спешила к выходу. Водрузив чепец на голову и опустив его на уши, сестра Купертайн осмотрела холл. К этому времени возле регистратуры осталось лишь несколько человек. Сестры Барбары нигде не было видно. Сестра Купертайн взглянула на часы за регистраторской стойкой. 6:10. На улице было уж темно, хоть глаз выколи, шел проливной дождь. Пресвятая Богородица, да не насквозь промокнут, когда доберутся до фургона. Где же эта девчонка? Она подошла к стойке, и регистраторша посмотрела на нее. Чем могу вам помочь? Сестра Купертайн заставила себя улыбнуться. Я разыскиваю. Гром заглушил ее вопрос и часть ответа регистраторши. Видел, как она выходила минуту назад. Выходила? Вы в этом уверены? Да, сестра. Похоже, ей тоже передалась тревога. Что-то случилось? Нет, благодарю вас. Сестра Купертайн повернулась и направилась к выходу. Грешна. Ложь во спасение, наверняка. Регистраторши до нее и дела нет, а огорчать ее она не хотела. Но что-то определенно было не так, раз имело место столь явное непослушание. Мать-настоятельница непременно должна услышать всю эту историю нынче же вечером. И когда только он закончится, ведь ей еще предстоит долгое возвращение сквозь такую ужасную грозу. Сестра Купертайн остановилась перед стеклянной дверью, глядя на бурлящий, подгоняемый ветром водный поток, падавший с неба. Темноту то и дело рассекали фары машин, быстро отъезжавших в ночь. Вспышка молнии на миг высветила очертания фургона, который по-прежнему стоял у ворот парковки. Благодарю тебя, Господи, за небольшие милости, и спасибо тебе, Господи, за то, что защищает меня моя одежда. Она открыла дверь и вышла наружу. Вода захлюпала под ее тяжелыми башмаками, а стрелы дождя забарабанили по чепцу. Когда она дошла до середины парковки, тяжелые капли заволокли стекла ее очков, она почти перестала что-либо видеть. Она сняла очки, чтобы протереть их, и тут же, споткнувшись, подвернула ногу. Острая боль пронзила лодыжку. Сестра Кюпертайн вскрикнула, но вспышка боли, к счастью, миновала, и она пришла в себя. Только теперь она осознала, что очки выскользнули у нее из рук. Сестра Кюпертайн начала беспомощно осматривать все вокруг, пытаясь в темноте найти пропажу. Очков нигде не было. Слава богу, в монастыре у нее еще одна пара. Лучше не терять время попусту, поскорее укрыться от этого дождя. Она на ощупь двинулась вперед, но тут завыл ветер, принесла трепать ее намокшие рукава и юбки. Из темноты неожиданно вырвался свет и послышался шум двигателя, который заглушил его ветер. Смотревшись, она увидела, что фургон движется. Это еще что? Уж не собралась ли сестра Барбара уехать без нее? Погодите! С трудом передвигая, сестра Кюпертайн направилась к источнику света. Подождите меня! Она задыхалась, когда подошла к машине. Она искала ручку у дверцы, фургон остановился. Дверца распахнулась, и сестра забралась на сиденье. Двигатель заработал, и фургон устремился к воротам. Прежде чем они выехали на дорогу, сестра Кюпертайн уже разразилась тирадой, о которой она знала, ей потом придется пожалеть. — Где вы были, сестра? Почему не дождались меня в холле? Неужели у вас нет никакого уважения? Если уж вам так не терпелось уехать, вы должны были подогнать машину ко входу и подобрать меня там. Простите. Ответ ее попутчицы был заглушен новым раскатом грома, но сестра Кюпертайн не обратила на это внимания, поскольку еще не договорила. Взгляните на меня. Я промокла насквозь и потеряла очки где-то там, на парковке. Да это же осторожно! Фургон летел в шоссе прямо на обочину, но сестра Барбара последний миг успела повернуть руль и избежать аварии. — Пожалуйста, смотрите, куда едете! Сестра Кюпертайн умолкла. А вдруг поняла, что сейчас не время распекать спутницу. Опасно отвлекать водителя, да еще в такой ливень. Она умолкла и стала смотреть, как ритмично движутся дворники, приоткрывая невидимое пространство дороги. Сестра Барбара взглянула на нее, но ничего не сказала. В темноте невозможно было судить о ее реакции. Отвернувшись, она сосредоточилась на том, чтобы удержать фургон на скользком шоссе. Дождь продолжал барабанить по крыше. Сестра Кюпертайн смотрела вперед, с трудом различая купы деревьев, ветки, раскачивавшиеся на ветру. Впереди показалась боковая дорога, уходившая в лесистый район. Фургон замедлил движение и свернул на эту дорогу, углубившись в темноту. — Мы не туда едем! — крикнула сестра Кюпертайн, стараясь перекричать шум грозы, но спутница не обращала на нее внимания. Фургон ехал между искривленными деревьями. — Вы что, не слышите? Мы же не туда свернули! На этот раз сестра Барбара кивнула и остановилась близ развилки двух узких дорог. Ее правая рука потянулась к ключу зажигания, потом она подалась вперед и просунула руку между ног днищу фургона. На мгновение эта расплывчатая, нагнувшаяся фигура напоминала сестре Кюпертайн какую-то птицу, хищную птицу. Но лишь на мгновение. Фигура выпрямилась и повернулась к ней в тот самый миг, когда небо озарило молнии. В ее свете сестра Кюпертайн увидела искаженное лицо под чепцом, а в поднятой руке сверкающую монтировку, которая опускалась на нее. Больше она не слышала грома. Глава пятая. Ну же, расшевели ее! В задней части фургона есть где разместиться. Там можно было расстелить одежду, вытянуть безжизненные ноги. Может быть, другая сестра Барбара и брила то место, но у этой оно не было выбрито. Вообще-то ему нужна была та. Он захотел ее с той минуты, как пошел за ней следом по книгохранилищу, только времени не было. Не было времени даже посмотреть на то, чтобы... Все нужно было делать так быстро. Это старая, зато теперь у него есть время, а если закрыть глаза, то и лица будет не видно. Важно почувствовать ее. Ну же, расшевели ее, вкачай в нее жизнь. Вот она в позе матери-настоятельницы. Матери!